81, я 85. Где поддержка с воздуха? Где поддержка с воздуха? 85, я 81. Воздух ушел в вашу сторону. Прием. Ну, сколько давно он ушел? Тут за нами уже заебал следовать этот Байрактар стрелять нас. 85, я 81. Вы ко мне, начали движение. Прием. 81, я 85. Двигаемся к вам зигзагами. Маневрируем от ударов. Принял вас. 82 с вами. Прием. 82 и 83. Оба подбили. 83. Движение имею движение или нет ее? Движение не имею, ни тот, ни другой. Повторяю, 82 и 83 не имею движения. Понял. Следуйте один, я 81 прием. Принято, следуем зигзагами к вам. 85-й, я 85-й, Байрактар до сих пор следует за нами. Повторяю, до сих пор следует за нами. Я принял, 81-й, принял. Где вы наблюдаете наш воздух? Скажите, где вы наблюдаете наш воздух? 85-й, 81-й, прием. На приеме, 85-й. 85-й, я 81-й. Вам брать на буксир 82 и 83. Я 81, привет. Вы же сказали идти к вам. Я отошел 25 больших. 25 больших. Максимальными ходами. Я 81, привет. Надо мной до сих пор это люстра. Как мне? По ним надо ее брать. Я пытался. Три ракеты пошло с него уже, когда все два стояли, в меня! 81-й, 81-й! По нам выпустили четвертую ракету! Где воздух? Где воздух? Четвертую ракету! 81-й, я 85-й! По нам выпустили четвертую ракету! Где воздух? Где воздух? 85-й, я 81-й! Согласен, принял, пошли!